земля, милости твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом, возлюбил меня и вёл в свой дом. Милости твоей полна вся земля, Иисус. Милости твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом, возлюбил меня и вёл в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил. Возлюбил меня и вёл в свой дом.